В газетах иногда встречаются оговорки. Люди на фотографии не имеют никакого отношения к содержанию данной статьи. Так и с Эрином. Он был покрыт для меня мраком неизвестности, и я перестала расспрашивать. Он тоже задавал мало вопросов, а если задавал, то у него на лбу было написано «Я проявляю интерес». И я перестала отвечать. Он словно даже не заметил. Наибольшего взаимодействия мы достигали, перемывая косточки друзьям и знакомым, которые сначала устраивали бурные сцены у семейного терапевта, а потом все-таки расходились. Мы обожали подробнейшим образом разбирать их ошибки, причем вслед за таким разбором нередко оказывались в нашей эстетически выдержанной постели, и я скрипела меньше обычного. Однако же, сколько бы Эрин ни трудился над моими эрогенными зонами, с ним яйцеклетки и не думали кувыркаться. Сидячи на кладбищенской скамейке, я чуть не отморозила себе корму, а потом удалилась. Увы. Сегодня лесовладелец меня проигнорировал. Его не было и в два следующих раза. На третий я столкнулась с ним у ворот уже, когда уходила. В руках у него были фонарь со свечой и небольшой еловый венок с пластмассовыми каллами. Ну, конечно. Сегодня день всех святых. Лесовладелец кивнул мне с суровым видом старого учителя, который мысленно спрашивает, «Ну, смелая, а ты уже поставила на могилу фонарь?» Я подумала про Мерту и ее ненаглядного. Неужели у них было такое же начало? И ноги несли Мерту куда-то против ее воли, а яичники творили бог знает что. Венок с пластмассовыми цветами. Вот над чем Эрин посмеялся бы от души. Что-что, а смеяться он умел. Следующую неделю я воздерживалась от походов на кладбище. Надо было дать ногам и яичникам возможность угомониться, иначе бы они натворили не весь что. Тем временем меня пригласил отужинать с ним старший библиотекарь Улов, недавно разведенный. Прямо с работы мы пошли в новенький паб, декор которого претендует на английский, но не характерен для британских пабов, по крайней мере, с середины 30-х годов. Улов носит мальчишскую, хотя и поседевшую челку, и она падает ему на лоб, когда он входит в раж. Еще у него белые руки с длинными пальцами, которыми он изящно жестикулирует. Думаю, такая привычка возникла у него в юности во время учебы в Сорбонне. Ели мы баранину, и я пила вино, а Улов — мутное бельгийское пиво. Так что застольную беседу он, помахивая челкой, начал с долгих рассуждений о пиве. Потом мы поговорили о Лакане, Кристовой и Вегрианских хоралах, а затем поехали ко мне, где дело закончилось постелью. При своем затянувшемся воздержании я была не против. Жак Лакан, 1901-1981, французский философ, основатель структурного психоанализа, один из самых оригинальных последователей Фрейда. Кристева Юлия родилась в 1935-м, французский литературовед и лингвист, родилась в Болгарии, с 1960 года живет в Париже, ученица Барта, пропагандист и толкователь Бахтина. Правда, в яичниках и теперь наблюдалось полное спокойствие. Когда мы выбрались из постели, приняли душ и допили мое перно, Улов показал мне фотографии двух своих детей и подробно объяснил, как его дочки выправляют прикус, а под конец взял и расплакался. По-моему, нам обоим стало легче, когда он ушел. Несколько дней я даже не вспоминала про лесовладельца. Очевидно, я избрала самый верный способ обуздывать гормоны. Для нормальной работы организма ему время от времени нужен любовник. Мой интерес к лесовладельцу был лишь симптомом, который указывал на нехватку в организме определенных веществ, как ломающиеся ногти указывают на нехватку витаминов группы В. Достаточно попринимать дрожжевые таблетки, и все приходит в норму. Глава восьмая. Нет, все-таки я простофиля, каких свет не видывал. Из таких после смерти делают чучело и выставляют в скансене. Я себя чувствую главным шведским простофилей всякий раз, когда езжу в город, а зачастую и в промежутках, особенно если смотрю телевизор. Я попал в 20 век по ошибке, мне тут нечего делать. Во всяком случае, в конце этого столетия, к которому я не отношусь ни по взглядам, ни по характеру, ни по внешнему виду. Я сельский житель. и одеваюсь вещи, наспех, выбранные из каталога Халлена и доставленные почтой. Мне набежало 36, а в нашей деревне такие считаются закоренелыми бобылями. Теперь редкая женщина задерживает на мне взгляд. Вершиной моей жизни была победа на первенстве школы по метанию копья. С тех пор все шло под гору. Но те соревнования состоялись аж 20 лет назад. Господи, куда подевались все эти годы? Можно сказать, не успел сунуть нос в журнал с надоями, как пролетела четверть отпущенного мне срока. Впрочем, простофилией меня делает не только и не столько одежда. В Швеции полно людей, которые выглядят не лучше моего, но их это не колышет. Я же в последнее время то и дело веду себя как недоумок, как вахлак, не умеющий держать себя в обществе. Вот что значит слишком долго общаться с одними коровами. Возьмем, к примеру, позавчерашний день. С самых моих 17 лет, когда умер отец, мы с матерью каждый год в День всех святых ездили на кладбище и зажигали на его могиле фонарь. Мамаша еще покупала венок с шишками или пластмассовыми каллами, чтобы не сразу завял. Нам ведь не досуг было туда часто мотаться. Теперь, когда и она там похоронена, ей тоже положен венок. В кладбищенских воротах я встретил эту тусклятину. Мне показалось, она взглянула на меня испуганно. Может, боялась, как бы Бенни Кавалер опять не выстрелил в нее своей сногсшибательной улыбкой. Ну, я напустил на себя суровость и, кивнув, прошагал мимо. За то, что было потом. Потом мне словно врезали со всего размаху между глаз. Я, видите ли, огорчился, что она ушла. До этого неделями твердил себе, как было бы хорошо сидеть на скамейке одному и думать в свое удовольствие. А теперь мне понадобилось иметь рядом ее. Теперь мне захотелось узнать, куда она двинет после кладбища. Я развернулся и потопал следом, в некотором отдалении. Прохожие малость удивлялись при виде того, как я шлепаю навстречу с могильным фонарем и венком в руках, тем более, что я еще время от времени приседал за стоящими машинами. Мне чудилось, она вот-вот обернется. Оборачиваться тусклятина не стала. Пройдя полгорода, она вошла в библиотеку. Так я и знал. Она должна была оказаться человеком, который день и ночь добровольно читает книги, толстые, с мелким шрифтом и без картинок. Я в нерешительности застыл у входа. Даже главный шведский простофиля соображает, что не стоит валиваться в библиотеку с венком и кладбищенским фонарем. Я представил себе, как оставляю венок на вешалке, а фонарь у стойки, где оформляют книги, а потом интересуюсь в справочном отделе, не видел ли кто моей тусклятины. Может, она сама скоро выйдет с дневной порцией, мешком книг. Но сколько ее тут ждать? На меня уже начали глядеть подозрительно. Простофиль улыбался в ответ своей обворожительной улыбкой и учтиво помахивал фонарем. «Ну уже, смотрите, я совершенно безвредный. Меня даже отпускают из психушки поработать в городе». Внезапно я развернулся на 180 градусов и опрометью бросился на кладбище. Глазеть на меня, ясное дело, стали еще больше. Куда мчится этот чудак с венком в руках? Что такого могло случиться? И где покойник? Черт бы побрал эту тусклятину! Глава 9. Благоуханье яблоневого цвета мне грезится. Тебя ж прельщают полные корзины. Кто из нас больше смыслит в яблоках? Везет некоторым, — с нажимом говорит Лилиан. Она единственная из моих коллег по библиотеке, с кем мне не хочется встречаться, когда она бежит навстречу, солидно постукивая каблуками и готовясь обнять тебя, хотя никому не питает теплых чувств. Она вечно занята, вечно измотана, но работает через пень-колоду, зато пристально следит за тем, чтобы никто другой не трудился с удовольствием. Конечно, везет. Скручивая свой кензовский шарф, вздыхает Лилиан. Ты свободна вечерами, можешь сидеть тут допоздна и делать ставку на карьеру. Своим агрессивным тоном она намекает, что я уклоняюсь от некоторых обязанностей. Взрослая, а не имею семьи, можно сказать, штрейкбрехерствую по женской части. Вот негодяйка. Сама сколько раз подкатывалась и умильным голоском просила меня, бессемейную, подменить ее вечером или в воскресенье. Теперь ей завидно, что меня назначили заведовать в библиотеке детским отделом. А назначили, видимо, потому что за последние несколько лет я придумала массу вещей, интересных детям. Читала им сказки, ставила спектакли, устраивала праздники детской книги и выставки детских рисунков. Раньше отделом заведовала фру Лундмарк, но ей скоро на пенсию, и она захотела уйти на полставки. Фру Лундмарк до сих пор считает образцом детской литературы родную речь для народной школы. Она давно потеряла интерес к работе, и мы ее почти не видим, поскольку большую часть времени она проводит на нижнем этаже в хранилище. Фру Лундмарк была только довольна, что я оживила ее до нельзя скучный отдел, хотя официально это не входило в мои обязанности, и всячески меня поощряла. А я занималась этим, потому что втайне обожаю детей. Да, да, втайне. Не может же почти 35-летняя бездетная вдова делать это в открытую. Если б я только посадила ребенка себе на колени, все женщины из моего окружения, за исключением Мерты, принялись бы радостно жалеть меня. А мне вовсе не хотелось доставлять им такую радость. У нас хотя бы есть дети, — говорят они себе, — несмотря на то, что сами живут в разводе и или ходят к семейному терапевту, вынуждены работать на полставки и бедны, как церковные крысы. Они жалуются, что дети дерутся между собой и не дают им спать по ночам, что они не учат уроков и их рвет в машине. А еще родители клянут высокие цены на молоко, на футбольные бутсы и на абонементы для верховой езды. К тому же им сплошь и рядом надо уйти пораньше с работы, потому что у Пелле поднялась температура, а Фия записана к зубному врачу. Или они сегодня дежурные по городу, если, конечно, не торопятся на родительское собрание или на музыкальный кружок.